Эпилог, часть вторая. Денарау. Фиджи. 3 месяца спустя. Алекс. Я стояла во внутреннем дворике таймшера моих родителей, окутанная солнечным светом. Внутренний дворик выходил на белый песчаный пляж океана, необъятно простиравшегося на многие мили во всех направлениях, в потрясающем, непоколебимом спокойствии, сливавшегося с небом на каком-то невероятном горизонте. Голубое, соприкасающееся с голубым. Справа от меня Келли резвилась в волнах прибоя с 2 маленькими дочками Талей, в то время как Кори и Талей наблюдали за ними, непринужденно болтая. Талей, управляющая недвижимостью, жила по соседству в небольшом коттедже с мужем и детьми. Она встретила нас 3 дня назад. Ее пронзительные темные глаза почти сразу оценили ситуацию. «Я знаю, что вы просто на отдыхе, но выглядите вы как молодожены. Если захотите побыть наедине, дайте мне знать». Она подмигнула, и ее благородное смуглое лицо расплылось в ослепительной белоснежной улыбке. Я улыбнулась, подумав о том, сколько раз мы уже воспользовались ее предложением. К счастью, Келли и дочки Талей сразу же стали лучшими подругами. К счастью для нас, Кори, мы не можем оторваться друг от друга. В общем-то, ничего нового. Мы и дома не можем оторваться друг от друга. Я прикусила губу, наблюдая за тем, как Кори поднимает девочек, которые визжат и смеются, и делает вид, что бросает их в прибой. Он был без рубашки, и от вида его великолепного тела на солнце у меня по спине пробежали мурашки предвкушения. А потом он повернулся спиной, и я увидела его татуировку. Стремительный порыв любви присоединился к вожделению, как всегда. Он добавил цвет татуировки. Волосы богини теперь были рыжими. Я хочу прикоснуться к нему. Сейчас. Эта мысль пронеслась сквозь меня точно пламя. Никакого стыда за желание, горевшее во мне. Ни страха, что оно угаснет неудовлетворенным. Как это всегда случалось с Дрю. Я знала, что Кори разожжет этот огонь в пылающий костер, поклоняясь каждому дюйму моего тела и позволяя мне делать то же самое для него. Не колебаясь больше ни секунды, я подбежала к ним и отвела Кори в сторону. «Есть минутка?» — спросила я шепотом. «Конечно». Кори остановился и прочитал потребность в моих глазах. «Есть больше, чем минута», — сказал он с кривой усмешкой, притягивая меня ближе. Его обнаженная кожа была теплой от солнца и нежной, а его тело, прижатое ко мне, твердым и мускулистым. «Талей!» — позвала я. Мой голос уже был хриплым. «Ты не могла бы...» «Идите!» — засмеялась женщина, махая нам руками. «Келли, пойдем с моими девочками. Давайте перекусим». Келли и дочери Талей, держась за руки, помчались по пляжу к их дому. Мы с Кори тоже поспешили, и нам удавалось сохранять приличие до той секунды, пока мы не вошли в пляжный домик. Едва я закрыла дверь, мы набросились друг на друга, как обезумевшие животные, с жадными, кусающими поцелуями, блуждающими руками, которым нужно было все и сразу. В считанные секунды верх моего бикини был сорван. И я осталась только в трусиках и желтом саронге с розовыми цветами. Моя обнаженная грудь прижалась к обнаженной груди Кори, блаженно разжигающей мою потребность обладать им всем еще сильнее. В этом слепом безумии Кори положил меня на пол, на ковер ручной работы, застилавший деревянный пол гостиной. Его сильное тяжелое тело накрыло меня так, что я могла чувствовать каждый рельеф его мышц и сильную потребность, давящую между моих ног. «Мы испачкаем песком ковер моих родителей», — выдохнула я между поцелуями. Кори поднял голову, прядь светлых волос упала на его темно-карие глаза. «И тебя это волнует прямо сейчас?» Я рассмеялась и сделала вид, что задумалась. Теперь, когда ты сказал об этом, нет. Хорошо. Его улыбка исчезла, когда он сел и склонился надо мной. Его лицо выражало чистую потребность. Потому что то, что я собираюсь сделать с тобой, вероятно, никогда раньше не делалось на этом ковре. Песок. С этими словами он развязал мой саронг и отбросил его. Это последнее, что нас волнует. Я молча кивнула и прикусила губу, когда ожидание Кори горячо пробежало по моей коже, точно лихорадка. Он потянул трусики моего бикини. Мои бедра рефлекторно оторвались от пола, помогая ему снять их с меня. «Кори, шш», — шепнул он, с упоением блуждая взглядом по моей ноготе. Его рука, грубая и мозолистая, касалась моей кожи, с мучительной медлительностью скользя вниз по моему правому бедру, отодвигая его в сторону, раздвигая мои ноги. Перекинула мою левую ногу через его плечо. Не торопясь, он устроился у меня между ног. Наша настойчивость заставляла ждать, нарастая, пока давление не стало невыносимым. Тихий стон сорвался с моих губ, и снова мои бедра приподнялись, нуждаясь в нем. «Такая красивая!» — прошептал Кори, высунул язык и лизнул меня, отчего жар пробежал по моему телу. «Такая приятная!» Он лизнул еще раз, еще одна волна тепла, и мои руки сжались в кулаки. «Господи, Кори, пожалуйста!» Я откинула голову назад. Каждый мускул в моем теле напрягся от желания. Я не видела его озорную ухмылку, но знала, что он улыбается. Во всяком случае, с мгновения. А затем он прижался ко мне ртом, уделил мне все внимание своим языком и губами. Вложил все свое стремление между моими ногами и мягкой чувствительной плотью, которая была в его власти. Его. Теперь мое тело принадлежало ему, и я отдавалась ему, охотно выгибая спину, навстречу, когда удовольствие приходило с каждым движением его языка. С каждым поцелуем. Боже, да, да! Мои крики раздавались по всему пустому просторному дому моих родителей. Я видела, как лениво вращается потолочный вентилятор, в то время как язык Кори делал то же самое во мне, пока я сходила с ума. Он подводил меня к краю пропасти, а затем отступал снова и снова. Он посасывал и вращал языком, пока я не оказывалась на грани. Затем проводил губами по внутренней стороне моих бедер, оставляя поцелуи, возвращаясь между моих ног и начиная все сначала. «Кори!» Я ахнула. Все мое тело было так напряжено от потребности кончить, что я едва могла дышать. «Боже, сейчас! Пожалуйста, сейчас!» Несколькими мягкими плавными движениями Кори стянул с себя плавки, наклонился надо мной и вошел в меня глубоко и сильно. Я выкрикнула его имя, кончая с внезапной яростью, которая сотрясла мое тело, как будто цунами наконец-то прорвалось и захлестнуло меня, подхватив безумной волной удовольствия. Я ногтями впилась в его спину, царапая его, когда оргазм пронзил меня. «О, боже мой!» «Правильно», — прорычал он. «Так, Александра, так. Продолжай кончать, пока я буду трахать тебя». Кори двигал бедрами, входя в меня, а я кончала. Я никогда не чувствовала ничего подобного. Жесткость, тяжесть его тела, наполняющего меня. Первые волны удовольствия все еще пробегали по мне, в то время как Кори не давал им исчезнуть, а вызывал их снова. Он невероятно сильно толкался снова и снова, и я раздвигала ноги, предоставляя ему больше доступа. Но этого было недостаточно. Он уперся руками по обе стороны от меня. Его торс приподнялся, и он смог войти в меня глубже. И его красивое лицо дрогнуло в агонии желания. Шея была напряжена, брови нахмурены, челюсти сжаты. Он отдавал мне себя, и в то же время брал меня, принимая все, что я отдавала ему, даже когда во мне нарастал очередной оргазм. У меня перехватило дыхание. Я схватила его за мускулистые предплечья и выгнула спину. Мои лопатки терлись о плетёный ковёр. Трение было невыносимо приятным. Кори просунул одну руку мне под поясницу, удерживая меня в неподвижном положении. Он двигался сильно, глубоко, медленно. Один толчок за другим, забирая из меня все до последней капли удовольствия. Одновременно получая свое, опустошая себя во мне, пока от нас обоих ничего не осталось. Мы рухнули, обнаженные и мокрые, тяжело дыша. «Господи Иисусе!» — выдохнул Кори мне в волосы. Его грудь была похожа на мехи, вздымающиеся и опускающиеся. Его вес был невероятно тяжелым. Он все еще был во мне, мы наслаждались нашей влажностью и теплом, измученные и совершенно ненасыщенные, наши тела гудели, как провода под напряжением, в гармонии друг с другом и готовые вспыхнуть снова. Кори поднял голову, его ошеломленный взгляд сосредоточился и стал глубоким, когда его глаза впились в мои. «Боже, я люблю тебя», — сказал он. Его рука коснулась моей щеки. «И я люблю трахать тебя. Возможно, это грубо звучит, но неважно. Это правда. Я мог бы провести в тебе весь день и всю ночь». Эти слова были для меня так же важны, как и любовь, горевшая в его глазах. Для меня, той, которая провела так много лет, сомневаясь в себе и чувствуя себя ненужной. Оставаясь нетронутой, нелюбимой. Кори любил меня во всех отношениях, телом и душой. И я никогда не сомневалась в нем и в себе ни на секунду. «Я люблю тебя», — сказала я, проводя подушечками пальцев по его губам, по щетине на его квадратной челюсти. «И люблю то, как ты заставляешь меня чувствовать себя сексуальной и желанной. Всегда». «Это ведь просто», — хрипло сказал Кори. Он поцеловал меня. Поцелуй был долгим и томительным. Но я не против доказать это еще раз. Он поцеловал меня в шею. И еще раз. В грудь. И еще. В сосок, покусывая его. И еще. Я закрыла глаза, отдаваясь ему. Еще. Слетело с моих губ. Позднее, во второй половине дня, Талии позвала своих дочек домой, а мы вскоре прогулялись по пляжу. Келли бродила впереди, охотясь за ракушками. «Должен сказать, что насчет рождественских подарков твои родители могли бы поступить гораздо хуже», — сказал Кори, повернувшись лицом к солнцу. Он был невероятно красивым, в легкой хлопковой рубашке и свободных брюках. Его смуглая кожа уже загорела, в то время как я осторожно укрывалась под зонтиками и широкополыми шляпами. Кори поправил то, что было на мне. «Не знаю, почему они приговорили твою великолепную кожу к этому солнцу». Я ухмыльнулась и сняла шляпу, любуясь пальмами, склонившимися над белым песчаным пляжем и наслаждаясь бескрайним голубым океаном. «Мой отец знает, что я люблю этот тропический рай. Я уверена, что это была его идея». «Наверняка так и было. Твоя мать все еще ненавидит меня». Я рассмеялась только потому, что в его словах не было злобы. «Это не так. Она просто огорчена тем, что ей не удалось стать матерью невесты на большой пышной свадьбе». «Честно говоря, я думаю, что она сама была немного влюблена в Дрю». «Как он? Ты уверен, что хочешь поговорить о нем здесь?» «Почему бы и нет?» Кори ухмыльнулся. «Почему бы нет?» Я встала на цыпочки и нежно поцеловала его. «Нет ничего сексуальнее, чем мужчина, уверенный в своей мужественности». «Нет ничего сексуальнее тебя и точка». Кори снова поцеловал меня. Его язык нежно скользнул по моему. «Ты на вкус, как ананас», — Прекрати так говорить, иначе я устрою сцену прямо здесь. Я выдохнула и обмахнулась шляпой. Я надеюсь, что предложение Талий будет все еще в силе сегодня днем. Весь день и всю ночь. Боже, он невероятно сексуален. Кстати, сказала я многозначительно, Дрю встречается с девушкой. Кимберли. Они познакомились в интернете, и это многое мне объясняет. Я рада за него. Рад это слышать. Он наблюдал за тем, как Келли играет в прибое. А я наблюдала за тем, как он смотрит на нее. Его легкая улыбка исчезла. Темные тучи беспокойства пробежали по его глазам. Я взяла его за руку. Она отлично справляется. Действительно хорошо. Я знаю. Он слабо улыбнулся. Она любит свою школу. Это помогает. Ты помогаешь. Ты делаешь ее жизнь лучше с каждым днем. Он поднес мои пальцы к своим губам. Ты делаешь мою жизнь лучше с каждым днем. Обеими руками он взял мою, и я почувствовала, как что-то маленькое и круглое втиснулось в мою ладонь. Каждый день, Алекс. Я не хочу, чтобы это заканчивалось. Я затаила дыхание и ахнула, когда Кори отпустил мою руку. На моей ладони лежало серебряное кольцо с золотой вставкой. На серебре был выгравирован ряд идеально выполненных кельтских узлов в сочетании с кельтскими щитами. Мастерство выполнения было потрясающим, и я приложила руку к сердцу, поражённая этой красотой. «Кольцо Анри!» — выдохнула я. Я вертела его в руках, восхищаясь замысловатыми деталями. Я снова ахнула. «Это щит Абирн! Моей семьи! Я просто поверить не могу!» Мы остановились, и Кори нервно засмеялся. «Я понимаю, что это не бриллианты, но... тебе нравится?» Я взглянула на него. Мое сердце готово было разорваться. «Нравится? Оно безумно красивое. Где ты его нашел?» Кори почесал затылок. «Я сделал его». «Что?» У меня отвисла челюсть. «Нет, ты сделал это сам? Как? То есть... с каких это пор ты делаешь украшения?» «Мне помогли. Я разработал дизайн, и мой приятель Роб как бы проинструктировал меня». «Кори». Я уставилась на него широко распахнутыми глазами и видела, что он подбирает следующие слова. «Вот он», — подумала я, сдерживая слезы. «Приближается самый удивительный, идеальный момент в моей жизни». Кори поймал мой взгляд, его восхитительные глаза были полны любви. Я никогда не видела ничего более прекрасного. Он взял кольцо у меня из рук и поднял к великолепному фиджийскому солнечному свету. «Там есть гравировка». Я присмотрелась и нашла нужное слово. Одно слово. «Дабрист». Я кивнула, стараясь сдержать слезы. «Это то, что я чувствую, когда ты рядом. И это то, какие мы на самом деле». «Я тоже это чувствую», — прошептала я. Кори поцеловал мою руку и надел кольцо мне на палец. «Александра, ты выйдешь за меня замуж?» «О, да, Кори, да». Я обвела руками его шею, нащупав кольцо на левом пальце, где ему и полагалось быть. И поцеловала Кори. Я хотела бы запечатлеть этот момент и удержать его навсегда, так как вряд ли в моей жизни будет еще один такой же идеальный. Кори мягко прервал наш поцелуй. Это было более волнительно, чем я предполагал. Как будто я могла отказать. Выдохнула я, любуясь своим кольцом. Мое сердце все еще бешено колотилось, а мысли были заняты будущим Скори. Скори, Келли и... «Я хочу ребенка», — сказала я. «Не сейчас. Не в этом году или, может быть, даже не в следующем, но когда-нибудь. Я хочу. Хочешь? Лицо Кори озарилось радостью. Правда? Но почему? Что заставило тебя передумать? Я не знаю, передумала ли я вообще. Я думаю, возможно, желание всегда было внутри меня. Но я никогда об этом не задумывалась. Думаю, я хотела бы мальчика. Я думаю, что мальчик, чьим отцом будешь ты, вырастет самым восхитительным мужчиной. Я видела, что комплимент глубоко тронул его. Но прежде чем он успел заговорить, мне пришла в голову мысль. «Кори, ты хочешь еще детей. Ты всегда хотел иметь больше детей. Но ты сделала мне предложение, думая, что я никогда этого не захочу. Я люблю тебя здесь и сейчас». Он обхватил мое лицо руками. «Не какую-то будущую версию тебя». Он поцеловал меня нежно, потом сильнее и смеясь. Я чувствовала, как он излучает радость, точно солнце. «Но я действительно чертовски рад слышать, что ты хочешь иметь ребенка. Я вижу, как ты относишься к Келли, и это просто... у меня слов нет». Келли подбежала к нам в припрыжку. «Ты уже сделал ей предложение? Ты уже сделал предложение?» Он поймал ее и поднял на руки. «Сделал, милая». «И что ты ответила?» Серьезно спросила она меня. «Я сказала да», — рассмеялась я. «Ура!» Келли хлопнула в ладоши. «Это значит, что у нас будет свадьба?» «Верно», — сказал Кори, опуская ее на землю. «Но подготовка свадьбы требует немало времени». Я закрыла глаза и повернулась лицом к солнцу. Он сказал: «Я люблю тебя здесь и сейчас». Моя любовь к Кори была такой безграничной, мое блаженство таким глубоким, что я никогда в жизни не чувствовала себя такой удовлетворенной здесь и сейчас. В этот момент. «Да», — подумала я, — «здесь и сейчас». «Давай поженимся здесь», — сказала я. «Сегодня». Кори и Келли уставились на меня, а затем Келли воскликнула. «Да, теперь я говорю, да». «Ты правда хочешь этого?» Кори удивленно посмотрел на меня. «Мне кажется, что лучше ничего не может быть». «А как же твои родители? Твоя мать?» «Господи, она придушит меня во сне, если мы поженимся без нее». «Мы можем устроить большую вечеринку по возвращении. Нам в любом случае, вероятно, придется организовать что-то официальное». «Ты не хочешь большой шикарной свадьбы?» Я рассмеялась. Когда Кори произнес эти слова, на его лице появилось кислое выражение. «Нет», — сказала я, наклоняясь ближе. «Я не хочу свадьбы. Я хочу быть твоей женой». «Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Сегодня». Кори встретился со мной взглядом. Его темные глаза выражали всю глубину его любви. Я целовала его каждой своей частицей, затем опустилась на колени и обняла Келли. Она обняла меня за шею, и я почувствовала ее слезы. В последнее время Келли стала очень сентиментальной, но в этот раз это были слезы радости. «Я так рада, что ты так сильно любишь моего папу», — прошептала она. «Люблю. Я так сильно люблю его. И тебя я тоже люблю, малышка. Очень сильно». Мы вскоре поженились, стоя в воде по щиколотку, на закате. А капитан круизного лайнера совершил ритуал. Молодой фиджиец, только начинавший свой бизнес свадебного фотографа, делал снимки. Талии была одновременно свидетельницей и подружкой невесты, а две ее дочки и Келли бросали лепестки цветов плюмерии в чистую голубую воду. На мне было простое белое облегающее платье, которое касалось воды, и венок из такого же белого цветка в форме звезды в моих волосах. Шея Кори была обвита цветами в виде гирлянды. прохожие, прогуливающиеся по пляжу, собрались посмотреть. И когда капитан объявил нас мужем и женой, поднялся хор одобрительных возгласов. Я впервые поцеловала своего новоиспеченного мужа, переполненная чувствами. Глаза Кори блестели, а мои слезы наконец, вырвались, и он обхватил мое лицо руками, не смахивая их, а позволяя им падать. «Никогда не плачь», — прошептал он. «Я никогда не была так счастлива». Я улыбнулась сквозь слезы. Конец.